Год 1992. В феврале 1992 года, после распада СССР, в МВД России было образовано Главное управление по борьбе с организованной преступностью, ГУБОП, связанное со спецслужбами и координирующее с ними свою деятельность. С июля 1992 года появились также региональные управления по борьбе с организованной преступностью, РУОПы при ГУВД, УВД, управления и отделы при МВД, УВД, спецподразделения органов внутренних дел на транспорте, исполнение наказания, оперативного поиска, а также научные подразделения МВД. При следственных аппаратах МВД, ГУВД, УВД были созданы специальные отделы для работы с коррумпированными чиновниками. В Следственном комитете МВД было создано Управление по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции. Надо заметить, что в 1998 году президент РФ наделил Следственный комитет МВД еще более значительными полномочиями в борьбе с организованными группировками. Криминальная статистика. В мае 1992 года начальник управления Министерства безопасности России по Москве и Московской области Евгений Савастьянов обнародовал данные о количестве и составе крупных бандформирований столицы. По этим данным, самой крупной и влиятельной преступной группировкой в Москве являлась «Чеченская», насчитывавшая в своих рядах до 400 активных боевиков. Затем шли «Азербайджанская» — 300 человек, «Солнцевская» — 230, «Армянская» — 150 и «Казанская» — 100. Наиболее организованный и прибыльный участок преступной деятельности, по словам Савастьянова, — наркобизнес. Причем 90% московского наркорынка держат в своих руках представители южных регионов. О войне славянских и кавказских, чеченских группировок главный чекист Москвы ничего не сказал. Но это отнюдь не означало, что такой войны не было и в помине. Зато Савастьянов громогласно заявил о том, что при участии ГУВД МБ и МВД России намечено создать специализированную оперативную группу, перед которой будет поставлена единственная задача — ликвидировать одну за другой преступные московские группировки. Убийство законника Калины. Крупным криминальным событием 1992 года было, безусловно, убийство Виктора Никифорова, больше известного под прозвищем Витя Калина. По легендам, он являлся приемным сыном Япончика. Ходили слухи, что Япончик на самом деле был его отцом. Якобы Витя был внебрачным сыном от заведующей пивной на Сухаревке. Во всяком случае, Япончик во всем и всегда покровительствовал Калине. Родился Калина в 1963 году, и, по его утверждениям, настоящим отцом его был известный композитор. Сам он всю жизнь проявлял склонность к музыке. Витя был близко знаком с известным российским певцом Иосифом Кобзоном. Калина был толстенький, добродушный человек, не особенно точно соблюдающий воровские законы, к которым его старшие коллеги относились с большим почтением. Калина жил в роскоши, не имел ничего против совершения незаконных сделок. Что любопытно, Калину спросили по поводу воровских понятий, отрицания роскоши и бизнеса. На что Витя Калина ответил: «Что я, дурак за чердак сидеть?» Под словом «чердак» понимается воровская малина. В Москве ему принадлежал ряд ресторанов, включая весьма известный «Аист» на Малой Бронной. Жизнерадостный Калина выступал сторонником идеи общего братства воров вместо кровавых разборок. Очень часто в кругу друзей в ресторанах он поднимал бокал за воровское братство. У Калины была собственная позиция в отношении этнического вопроса. Когда на большой воровской сходке в Киеве осенью 1991 года вырабатывалась стратегия славянских воров по борьбе с черными бандами, большинство воров высказались за войну, а Калина выразил протест. У него были выгодные и тесные контакты с главарями кавказских группировок, среди которых был Рафик Багдасарян. Однако миротворца между ворами и бандитами из Калины не получилось. И 8 февраля 1992 года он пал жертвой покушения на него. В большой похоронной процессии участвовало много криминальной элиты. Убийство Калины до 1995 года оставалось нераскрытым. Выдвигались различные версии. Одна из них — конфликт с преступной группировкой из Ленинграда. Другая — обвинение в том, что Калина якобы присвоил часть денег из воровского общака. Подготовка к новой войне с чеченцами. Тем временем Япончик начал готовить новую войну против чеченцев. Еще до своего приезда через Фрола, Фролов Сергей, лидера балашихинской оргпреступности, предложил коллегам из других группировок собраться и обсудить план новой войны с чеченцами. По сведениям из банд-кругов, для начала войны нужно было два условия. Первое. Пусть милиция и КГБ развяжут нам руки, и мы очистим город за одну ночь. Второе. Необходим авторитет, способный взять на себя командование боевыми действиями. Роль главнокомандующего Япончик взвалил на свои плечи. Как утверждают милиционеры, на состоявшемся летом 1992 года бандитском сходе Япончик был удостоен такой должности не только за проявленную военную инициативу, но и за то, что призвал к расширению зоны боевых действий, вышибать врагов из всей России. В отличие от Сильвестра, и дабы избежать утечки информации, Япончик предложил такую тактику. Убивать чеченских лидеров медленно, но верно. В результате только за последний месяц неподалеку от аэропорта Шереметьево-2 милиция с завидным постоянством находила мертвых кавказцев. Криминальная хроника. 19 октября на улице Багрицкого, Кунцево, у дома номер 12, семью выстрелами из автомата убит Владимир Толмачев, мастер спорта по боксу, владелец кооператива и малого предприятия «Тися», пайщик Кунцево банка. Толмачев убит за то, что не стал платить дань кавказцам. 20 октября в Большом Черкасском переулке, центр города, убит бизнесмен Владимир Никитин, а его друг Борис Маркин тяжело ранен. В тот же день на Стромынке, у дома номер 21, ранен Тургам Гамбарян. У пострадавшего нашли 50 тысяч рублей и 8 тысяч долларов. 22 октября у станции метро «Юго-Западная» неизвестные ранили из автоматов 4 кавказцев и уехали на белом «Мерседесе». На Ленинградском шоссе 26 октября 4 русских боевика – из автоматов в упор расстреляли 2 коммерческих ларька, контролировавшихся представителями кавказских группировок. Как видно, борьба шла с переменным успехом. А первую разведку боем провели балашихинские, убившие 4 чеченцев в конце августа за то, что те покусились на землю Фрола. Однако, вопреки плану Япончика, в войне пока гибнут бандиты среднего звена. Другие группировки пока маневрируют в третьем эшелоне. Например, Останкинская банда слилась с Долгопрудненскими и старается не светиться в разборках. Руководство Раменской команды выразило готовность поставлять боевиков. Домодедовские попросили чеченцев держаться от греха подальше, то есть не появляться на их территории. Аэропорт Домодедово, Варшавский и Нагатинский техцентры. Солнцева молчит, что вполне понятно. Молчит и милиция, наблюдая за происходящим. Можно считать, что выполнено и первое бандитское условие начала войны. Изменения в криминальном мире. К этому времени многие группировки накопили весьма большие деньги, и их надо было куда-то вкладывать. Многие группировки открывали вещевые рынки, позже вкладывали деньги в шоу-бизнес, открывали ночные клубы, рестораны и казино. Позже, когда в Москве словно грибы стали возникать финансовые пирамиды, братва им оказывала покровительство. Другим важным явлением в жизни столицы стали охранные структуры, сокращенно ЧОПы, Братва стала это использовать, покупая себе должность охранника с правом ношения оружия. Говорят, такая услуга стоила 5-10 тысяч долларов США. И многие лидеры и авторитеты криминальных структур стали охранниками ЧОПов. Кроме этого, в Москву за последнее время подтянулось несколько иногородних группировок. Некоторые начинали сотрудничать с московскими группировками, выполнять роль боевиков, киллеров или просто пушечного мяса. С приездом бригад с периферии в столице наметился новый криминальный передел. Криминальная хроника. 2 декабря, в день открытия в Москве 7-го съезда народных депутатов России, московская милиция провела широкомасштабную операцию в мотеле «Солнечный». В тот день в ресторане мотеля отмечали день рождения вора в законе Захара. На это торжество были приглашены 4 воров в законе – Петрик, Роспись, Савоська, Гога, а также такие московские авторитеты, как Сильвестр, Слива и многие другие. Всего на банкете присутствовали 80 человек. Из них 18 находились на тот момент в бегах и были объявлены в федеральный розыск. И вот всю эту компанию в 9 часу вечера московский ОМОН берет, как говорится, в плен. Были задержаны 68 человек. У 2 из них обнаружены наркотики, у 1 оружие. Правда, через несколько дней большинство из задержанных были отпущены, так как за ними не числилось никакого криминала.